Глава 9. Переполох в отеле. Когда ребята вернулись в отель, в окнах уже не было света. Они обрадовались, что все обитатели Цзинь-Луна мирно спят, но, как оказалось, слегка ошиблись. Едва друзья поднялись на третий этаж, как перед ними возникла заспанная Мэйли в ночной рубашке и смешном чепчике. «Шао!» — недовольно прошипела она. «Ты с ними тоже ходила?» «Бродила полночи неизвестно где. Как тебе не стыдно? Твой папаша мирно похрапывает, а я не могу уснуть, потому что беспокоюсь о тебе». «У тебя на лице полоски от подушки», — заметила Шао. «Это морщины от волнения», — заявила Мэйли. «Ты обычно волнуешься только правой стороной лица». «Я заменила тебе мать», — всплеснула руками Мэйли. «И я волнуюсь о тебе, особенно когда поблизости разгуливает Цзянши!» «Ладно, не злись», — миролюбиво сказала Шао. «Простишь меня, если скажу, что перемыла на кухне всю посуду и убрала ее в шкаф?» «Нет!» — вскинула голову мачеха. «Ну и ладно», — пожала плечами девочка. «Все равно я ничего не мыла». «Вы не беспокойтесь, мы за ней хорошо присматривали», — сказал Игорь. «А с вами я вообще не разговариваю. Блогеры!» — презрительно фыркнула Мэйли и, вздернув нос, умчалась в свою комнату. «Неприятная дамочка», — заметила Кира, глядя ей вслед. «А при дядюшке Демине ведет себя совершенно иначе». «Ладно», — вздохнул старший брат. «Нам правда пора ложиться спать. Шао, спасибо за помощь. Очень жаль, что тебе влетело от мачехи». «Ничего», — отмахнулась Шао. — «Не в первый и не в последний раз. Мэйли и та еще вредина, но я к ней уже привыкла». Пожелав друг другу спокойной ночи, друзья расстались. Шао ушла в свою комнату, а Князевы направились к себе в номер и почти сразу легли. Но им так и не удалось выспаться в эту ночь. Вскоре после полуночи Кира, Максим и Игорь проснулись от громкого топота и криков в коридорах отеля. — Что происходит? — вскочила Кира. — Сейчас выясним. Игорь бросился к двери, на ходу натягивая футболку и шорты. За ним рванулся Максим. Они выскочили в коридор, и тут Кира, бегущая за братьями, издала такой вопль, что у них на мгновение заложило уши. Перед Князевыми стоял, покачиваясь, жуткий монстр в старинной китайской одежде и шапочке с павлиньим пером. У него было белое лицо, покрытое струпьями, темные круги вокруг глаз, а изо рта торчали желтые клыки. Вытянутые вперед руки заканчивались длинными изогнутыми когтями. «Цзянши!» — истошно завопил Максим и еле успел увернуться, когда вампир попытался его схватить. «Пришел за нами прямо с кладбища!» — взвизгнула Кира. В тот же миг Цзянши прыгнул. Князевы, не раздумываясь, прямо босиком припустили по темному коридору, а вампир огромными прыжками понесся за ними.